Там внизу. Ветер гонит меня мимо красной горки. Здесь когда-то был пансион, росли деревья, посаженные писателями российскими. Вырублены деревья. Я вспоминаю Чехова. Небо в алмазах. Как бы он, совесть чуткая, теперь жил? Чем бы жил? Иду мимо виллы роз. Все пустыня, и городишко вымер. Ветер чисто подмел шоссе, все подсолнушки вымел в море. Гладко оно перед береговым ветром, и только в дальней дали чернеет полоса шторма. Пустынной набережной иду, мимо пожарища, мимо витрин, побитых и заколоченных, на них клочья приказов, ленючие, трещат в ветре трибунала. Ни души не видно, и их не видно. Только у дома былой пограничной стражи, нахохлившейся, со звездой красной, расставив замотанные ноги, пощелкивает, играючи затвором. Я иду, иду. Гуляет, играет ветер, стучит доской где-то, в телеграфных столбах гудит. Пляжем пустым иду, пустырем, с конурой и ротондой. Воет, визжит она пустотой и ветром. Я делаю крюк, чтобы обойти дом церковный в проволоке колючей. Там подвалы. Держит еще в себе, бьющееся, живое. Там, на свалке, в остатках от людоедов, роются дети и старухи, ищут колбасную кожицу, обгрызанную баранью кость, селедочную головку, картофельную ашурку. На подъеме я замечаю высокого старика в башлыке, обмотанного по плечи шалью, с корзинкой и высокой палкой. «Иван Михайлович? Родной! Голубчик!» Слезливо окает он, и плачут его умирающие все выплакавшие глаза. «Крошечки собираю. Хлебушка в татарской пекарне режут. Крошечки падают. Вот, набрал с горсточку. С кипяточком попью. Чайком бы согреться. Комодиком топлюсь, последним комодиком. Ящики у меня есть из-под Ломоносова с карточками и выписками. Хороших 4 ящика. Нельзя. Материалы для истории языка. Последнюю книгу дописываю. План завершаю. Каждый день работаю с зари по 4 часа. Слабею. На кухоньку хожу советскую. Кухарки ругаются. Супцу дадут когда? А хлебушка нет. Обещали учителя мучки. Да у самих нет. Мы стоим под ветром, на белом шоссе одни. Ветер воет и между нами в дырьях. На родину бы, в Вологодскую губернию. Там у меня сестра. Коровка у ней была. Молочка бы, кашки бы поел напоследок с маслицем коровьим. Творожку бы. С дрожью, с удушьем шепчет он, укутываясь шалью от ветра. В баньке бы попарился с березовым веничком. Запаршивил, голубчик мой. 3 месяца не мылся, обносился. Заслаб. Ветром вот сдуло, с ног сбило. В Орле у меня все отняли. Библиотека была. Дом. Капитал в банке. От моих книг все. Умру. Ломоносов пропадет. Все материалы. Писал комиссарам, никому нет дела. Ад, голубчик. Лучше бы меня тогда матросики утопили. И мы расходимся. Я иду дальше, дальше. Никого в умирающем городке. Загнало, забило ветром. Едет кто-то. Вижу я нарядного ослика в красных помпончиках в ясных бубенчиках. Он бежит, семенит, повиливая ушами, сытенький, легко катит кабриолетик, желтый, на резинах. Дама в сером, в кожаных перчатках, в голубом капоре, правит твердо. Нарядные дамы ездят. Не все пустыня. Не все разбитые корабли, баркасы, утлые лодочки. Есть и милые яхточки, пришвартовавшиеся умело у тихой бухты, а там вывертывай песок, камни, шуми, швыряй. Дробно подсокивает ослик. А вот и татарский двор, 17 раз перекопанный, перевернутый наизнанку в ночных набегах. Серебро, золото и цветные камни, обитые серебром чеканным, седла, сбруя, дедовские нагайки, пшеница и сено в копнах, табак и мешки грецкого ореха, шелковые подушки и необъятные перины, крытые добротными черкесскими коврами, персидские шелковые занавески, вышитые серебряной арабеской и золотыми желудями, зелено-золотое, чедры в шашечках и ажуре, пояса в золотых лирах, золото и бирюза в подвесках, чеканная посуда из Дамаска, Багдада, Бахчисарая, кинжалы в оправе из бирюзы и яшмы и точеной кости, пузатые тонкогорлые кувшины аравийской меди, тазы кавказские, все, что берег-копил богатый татарский дом, ушло и ушло, раз за разом в заглатывающую прорву. Плывет куда-то. Куда-то выплывет. Попадет ты за море, найдет себе стенку, полку или окошко, увидит и Москву, и Питер, богатые апартаменты нового хозяина, командира жизни, и туманный Лондон, и Париж, ценитель всего прекрасного, и далекое Сан-Франциско. Разлетятся всюду блестящие перышки выщипанной российской птицы. Вещи находят руки, а человек — могилу. Теперь человек и могилы не находит. Старый татарин только воротился из мечети, сидит, желтый, с ввалившимися глазами горной птицы. Сидим молча, долго. Зима говорила ветром: «Иду скоро». «Плохо». «Да, плохо». «Умирают наши татары». «Плохо». «Да, плохо». «Груша нет, табак нет, кукуруз нет, орех нет, мука нет, плохо». «Плохо?» «Тыква кушал, вот. Мука вез сын, Мемет. Пропал на горах 2 мешка мука. Плохо». «Да, совсем плохо. И я ухожу с пустым мешочком. Я делаю великое восхождение на горы. Маленькие они были, теперь великие. Шаг за шагом, от камня к камню. Ветер назад сбивает. Я выхожу на Ялтинскую белую дорогу. Белое облачко крутится мне навстречу. Шумят машины. Одна, другая. Красное донышко папахи, красное донышко фуражки. А не это. Пулемет смотрит назад дулом. На подножках с наганами, с бомбами. Они оттуда. Сделали свое дело, решили судьбу приехавших из Варны. 12. Теперь поспешают во свояси, с ветром. На перевал им путь, через грозный для них гребень. Я узнаю длинные по плечам волосы вороного крыла, тонкое лицо с мечтательным взглядом неги и другое, круглое, красное с ветра, вина и солнца, сытостью налитое лицо. Оба сидят, откинувшись на подушке, неподвижно, важно. Поручение важное. Долго гляжу им вслед. Слушаю, как кричит гудок в пустоте.